Глава первая. Первые воспоминания. Помню, была у меня няня Таня. Высокая, стройная, милая-милая. Она баловала меня. Я знала, что была у нее где-то дочка Саша. Я понимала, что няня Таня любила нас обеих. Она часто плакала. Мне было ее так жалко, и я еще больше любила свою няню Таню. Впоследствии, когда она нас навещала, то приходила с нею и Саша. Моя мать платила за нее в гимназию. Помогать образованию молодежи было как бы специальностью мамочки всю жизнь. Помню, как я, проснувшись утром, сидела в кроватке с игрушками, а няня Таня, давно вставшая и уже одетая, пила чай за столом у окна. И как приходил наш истопник Григорий Иванович с большой кочергой, заходил три раза помешать угли в лежанке в углу детской. В последний раз он собирал кочергой красную горячую золу, захлопывал медную заслонку, закрывал трубу в стене и уходил до следующего утра. А то приходил он с жирным желтым блином в руке, за маской, со стамеской и тряпкой, приходил замазывать окна и щели на лежанке. Запах замазки нравился мне и на всю жизнь остался связанным с воспоминанием о Григории Ивановиче, с его желтыми, мочалистыми волосами, хитрыми глазками и доброй улыбкой. Помню и другое. Когда кончали обедать в нашей угловой столовой, приходил с большущим подносом наш преданный слуга Андрей Осипович собирать стаканы со стола. Стаканы большие, граненные, все в ямочках. Он сажал меня, необыкновенно маленькую по годам, на поднос, а рядом со мной ставил стакан за стаканом, и перед тем, как уносить нас в буфетную, производил, кладя за щеку палец, какой-то необычайный, меня пленявший звук, что было словно свисток. И мы неслись опрометью через антре и ставились на буфетный стол. Стаканы снимались, а я летела на подносе обратно в столовую и ставилась на обеденный стол, то перед мамой, то перед папой, который обыкновенно после обеда за столом читал газету, куря свою единственную в день сигару, и, увидав меня на столе, тер нос платком, совсем по-особенному ухмыляясь. Помню, проснулась я как-то утром, и мне сказали, что сегодня мое рождение, и что мне 3 года. Мне подарили куклу Лизу с длинным лайковым туловищем, фаянсовой головой, с голубыми глазками, кривыми бровками и фаянсовыми черными локонами. Как не похожи были наши старые куклы на теперешние, а как мы их любили. Вскоре подарили мне брата, ей такого же брюнета, но с гладенькими фаянсовыми волосами, с атласными черными ногами, в плисовых шароварах и в русской рубахе. Я назвала его Сергей. Я слышала, что папу крестного звали Сергеем. Я его любила, и мне нравилось сходство этих созвучий. Папа крестный, единственный наш дядя со стороны Третьяковых, крестил нас всех 6. Меня, как первую, крестили с особым торжеством. Рассказывали, что вся купель была в маленьких живых розочках. Крестной моей была бабушка Александра Даниловна, мать моего отца. Николай Николаевич Мамонтов, брат моей матери, шутил, что приехал на крестины нарочно для того, чтобы убедиться, что действительно родилась у него племянница. Он еще так недавно отплясывал вальс со своей сестрой в день ее именин 16 сентября. Папа крестный заходил к нам в детскую каждый день, когда по делам приезжал в контору к своему старшему брату Павлу Михайловичу в Толмачи. Павел Михайлович души не чаял в брате Сереже, ведь они остались после смерти отца своего Михаила Захарича почти мальчиками 16 и 17 лет. Оба торговали в лавке, оба с юности беззаветно любили искусство и скромно собирали картины, сидя в райке, млели перед великими актерами, московскими и приезжими, заграничными, и оба обожали оперу. Павел Михайлович на всю жизнь сохранил к брату нежность и заботливость, хотя впоследствии не всегда соглашался с его образом действий и его общественной деятельности в качестве городского головы города Москвы, не любил снобистических и генеральских замашек его жены Елены Андреевны и приписывал ей дурное влияние на мужа и печалился этим и страшно его жалел. Павел Михайлович почти никогда не говорил о своем детстве. Однако помню, как-то рассказывал с большим юмором о том, как хаживал к ним в лавку в рядах на Красной площади какой-то странный человек, странник, что ли, который молился и просил подаяния. Но если кто-нибудь ему отказывал, то он сердился и грозно кричал: «Я ти взвощу! Я ти взбути теню!» Это отец нам рассказывал, смеясь до слез и с чувством восхищения перед красочностью этих непонятных слов. Любил он вспоминать, как они с братом Сережей на Бабьем городке ходили в купальни на Москва-реку с мальчиками Рубинштейнами Антоном и Николаем, у отца которых была неподалеку карандашная фабрика. «Николай Григорьевич был большой шалун», — прибавлял Павел Михайлович с милой лукавой улыбкой, так как знал, что таяли перед Николаем Григорьевичем не только он сам и все мы, но и вся Москва. Странно, а в сущности и не странно, а естественно, что эти детские товарищеские отношения гораздо позже дали основу чудесному дружескому пониманию между этими четырьмя людьми, жившими всю жизнь служением искусству, каждый в своей сфере. У Павла Михайловича было главным образом поклонение гению братьев Рубинштейнов, а у Сергея Михайловича, кроме того, была с ними близкая душевная дружба до конца дней. Как минуло мне 3 года, ушла от нас няня Таня, и что-то скучно стало. Да и дни были серые, короткие. И слышу я как-то утром за столом, как отец говорит тете Манечке, наливавшей ему кофе, что мамочке что-то не здоровится, а погодя прибавил, как он рад, что Тимофей Ефимович с женой и старшей дочкой Оленькой собирается приехать из Саратова к нам погостить. Через некоторое время, в непроглядное осеннее утро, когда еще горела над столом большая керосиновая лампа, под которой отец читал матери между глотками кофе «Московские ведомости», услышали мы звонок на парадной, и снизу голос Андрея Осиповича: «Павел Михайлович, Тимофей Ефимович приехали!» Через несколько минут в столовую быстрыми шагами вошел человек среднего роста, плотный, курчавый, с проседью, с тонким носом, сияющими голубыми глазами, приветливой улыбкой, с бодрым и в то же время нежным голосом. Вот каким я вижу в моей памяти более чем через 70 лет Жегина. Помню радость моих родителей, объятия, поцелуи. За Тимофеем Ефимовичем шла дама, полная брюнетка. Смутили меня ее черные усики. А за дамой шла барышня, стройная, голубоглазая, с русыми косами вокруг головы, красивая и такая милая. Жегин был саратовским купцом, с которым Павел Михайлович вел дела. Когда и где они подружились, до сих пор не знаю. Женат Жегин был на Шехтель из саратовской немецкой колонии. Было у них 5 красавиц-дочек. Дядя Тима привез мне в подарок маленькие золотые ножницы. Я наглядеться не могла на них. Взяв в руки, я их больше не выпускала и, держа около уха, сжимала и разжимала их и с блаженством слушала звук трущейся стали. В конце концов, разумеется, я оцарапала себе ухо. Папа испугался, отобрал у меня ножницы и сейчас же своими длинными руками повесил их на люстру над обеденным столом. А сам вечером, вернувшись из магазина с Ильинки, принес мне такие же золотые маленькие ножницы, но с тупыми концами. Но это были не те. Не вспомню, сколько лет висели эти ножницы у меня над головой, манили, дразнили. А папа, часто видя меня, сидящую с глазами устремленными на люстру, тер свой нос платком, постепенно складывая его, и с хитрой улыбкой декламировал «Зелен, зелен виноград» или нараспев поддразнивал «Взять Верку под сомнение давно бы уж пора». Мне это казалось тогда очень обидным. Не могу себе представить до сих пор, откуда папа выудил эту фразу. Наверное, как театрал из какой-нибудь оперетки, подставив имя Верка. Дядя Тима разъезжал то в Саратов, то снова к нам. Вносил столько уюта, веселости. Не помню за все свое детство, чтобы мой отец так тепло и нежно относился к кому-нибудь из своих друзей. Наша дружба с Оленькой росла. Ее вывозили. Уезжая в оперу или в гости, она показывалась нам разодетая. Ах, как она была мила, как я ее обожала. Но вдруг пришел этой радости конец. Пролетело 3-4 месяца, Жегины уехали от нас, обещали мне прислать маленькую сестрицу, и мне захотелось, чтобы ее звали Оленькой. 1 марта действительно родилась у меня еще одна сестрица, но ее назвали Любой. Я была безутешна. Лишь милая тетя Манечка сумела успокоить и утешить меня тем, что Люба будет именинницей в один день с мамочкой и со мной. Скоро мы услышали, что Оленька выходит замуж за Алексея Максимовича Попова, сына известного московского суконного фабриканта. Следующей осенью она привезла с собой к нам своего мужа, была мила, но это уже не была моя Оленька, а была чья-то чужая. В то самое время, когда у нее родился сын Коля, у ее матери в Саратове тоже родился сын и тоже Коля. Помню, как родители наши поехали в Саратов. Мамочка моя должна была быть крестной матерью. Главной же причиной поездки была долгая болезнь дяди Тимы. Собственно, родители поехали его навестить, а может быть, и проститься с ним навсегда. Вскоре после крестин Коли и отъезда наших Тимофей Ефимович скончался. «Часто-часто вспоминали наши родители своего друга».